говорили, что Гуннар с Ян Елгавы, он сам лично ездил с ней и беседовал. Это она была с Украины сама. И, конечно, она ему рассказала гораздо больше, чем было напечатано в журнале. И, значит, в разделе из области фантастики. То вот на тем, который я сегодня затрагиваю. Когда она стала рассказывать, что у нас вот такая техника совершенная, значит, космические корабли летают, тогда уже летали, то он сказал и говорит, это, говорит, жалкие протезы, на которых человечество хочет достигнуть планет дальних. Говорит, наши, говорит, жители движутся со скоростью мысли. А вы, говорит, должны пользоваться подручными средствами, вы не умеете концентрировать мысль. Если вы умели это делать, то сконцентрировал мысль, хочу быть в Москве, и тоже в Москве. Но вы этого не умеете делать. И когда она ему стала рассказывать, что, значит, мы, значит, добываем нефть, добываем газ, а он говорит, потому что вы на самом низшем этапе развития. Материя в любом месте одинаковая, нужно только уметь на нее подействовать, не надо возить. Но вы поняли сам смысл, она одинаковая. Взял ту же самую меру земли, возил какую-то там температуру чем-то, и, пожалуйста, уголь. Это что сотворено из воды водою? Даже небо и земля, небо сотворены из воды и водою. Хотя я когда-то читал, я все про землю, но потом даже мне в голову, слушайте, небо и земля сотворены из воды и водою. А это ж невидимый мир. И земля сама была безвидна и пуста. Помните, и тьма над бездной, и Дух Божий начался над водою. Тем более, что стоит для Бога решить эту проблему нашу? Наверное, за все века, за все поколения жизни человечества, или лучше сказать, существования человечества, для Бога это настолько немного, это, наверное, маленькая макулинка. С его разумом, с его могуществом, это, нет никаких проблем в этом. Поэтому я хотел бы, чтобы... В связи с тем, что сегодня самые разные учения возникают, и реинкарнация, и я не знаю, что еще можно. Нам, конечно, очень надо хорошо знать Писание, что говорит Писание об этом. Писание говорит, что не вселяется душа в другие тела, оно будет другое, но будет в основном с того же самого. Сегодня дьявол как обманывает людей? Пишут, значит, что... Где-то, значит, доказывают, что реинкарнация существует, то есть души переселяются. Вот человек, значит, и эта девушка рассказывает, что она, как пример повторяет то, что не повторю, что она была где-то там горничной, такой-то королевой во Франции, и начинает такие подробности рассказывать, которые открывают историю. Да, это было, но это бесы делают. Это бесы делают, которые эту информацию, да, они могли жить, они могли переселяться сегодня, вполне возможно. И нет проблем в этом. А сегодня люди тянутся к этим религиям, потому что говорят, да, вот смотрите, доказано. Подняли архивы, подняли, проверили, да, было. Это обман все. Человек живет однажды, после смерти направляется в одно из двух мест, или в аду ожидает суда, или в раю ожидает воскрешения мертвых. И получит тело восстановленное, и все, ни в какие другие тела он не вселяется и не будет. Библия об этом не говорит, и она напрочь опровергает то, что сегодня предлагает дьявол обмануть людей. И это серьезно. Если бы эти обманы не имели никакого значения, как часто люди думают, то не надо было бы так тщательно изучать эти вопросы и говорить о них. Но коли эта опасность есть таких заблуждений, то значит, надо знать вот эти вещи. Хотя бы для того, чтобы... А вдруг кому-то придется где-то говорить с кем-то? Я думаю, мне приходилось, и вам придется. И с одной стороны, кажется, ну, не особо такой важный вопрос, но если Библия его освящает, значит, есть смысл это делать. есть смысл этим заниматься. Поэтому пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, для того, чтобы мы вот эти вещи знали все. Ну, я думаю, на будущее время уже столько внимания не будет уделяться этим вещам. А так я просто посчитал нужным, все-таки, раз есть вот такие разномыслия, раз есть недопонимание, ну, если не надо, не надо. Но если надо, ну, то уже будем знать что-то. Я читаю дальше, хотя время уже идет. Читаю пятую главу. «О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как так ночью». То есть нет смысла высчитывать, когда придет Христос, когда наступит день Господь. Потому что Писание прямо говорит, Он придет неожиданно, как вор. Неожиданно. А раз неожиданно, значит, невозможно определить время. Надо просто бодрствовать. Когда человек бодрствует, то он его увидит. Для него не будет неожиданностью. А когда не бодрствует, значит, неожиданно будет. И подкопает, потому что не бодрствовал. И здесь второй вопрос интересный. «Ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как так ночью». Вообще, есть одно место... Во всяком случае, я его нашел одно только. Где днем Господним названа суббота? Во всех местах, когда идет день Господень, это день суда над миром. Вот специально почитайте, проверьте. Вот наступает день Господень и говорит, разделит награбленное посреди тебя, среди тебя. Для чего вам день этот Господень? Он тьма, а не свет. Помните места Писания? Вот наступает день Господень, по трассу неба и земли и так далее, и так далее, и так далее. И вот встает вопрос. Слушайте, как вот интересно. Сегодня для нас немножко не совсем понятно, потому что разделено на главы. И вроде бы теряется, так сказать, последовательность или логика. И вот читаем, потому что сам Господь в первосвящении при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними воскрешены будем на облаке, встречены Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга всеми словами. О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как так ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнут их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Причем здесь мы? Мы-то не судимся. Вы помните место Писания? Верующий в Сына Божия перешел от смерти в жизнь и на суд не приходит. Так обождите, здесь написано явно о воскрешении мертвых, о восхищении живых. И вдруг нет нужды писать, когда-то день Господень придет. О чем мне о нем знать? Я не жду этого дня Господня. Я жду дня восхищения, правда? Вы ждете дня Господня, дня суда, или вы ждете восхищения церкви? Восхищение церкви. Для чего мне следить за днем Господним, когда меня не будет? Чтобы этот день не застал вас как тать. А все дело в том, это произойдет тот же самый день, когда будет трубить последняя труба, возвещающая, что наступает день Господень, то церковь, спасенные, отнимаются от земли. Но это один и тот же день. Вы меня поняли, что я сказал? Но это не человеческий день. Человеческий день – это 24 часа наших. День Господень. Вы помните, что о дне Господнем Петр говорил? одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, что? То есть это период времени. Так день один, но в первое мгновение человеческого дня, с которого будет период, который начнется, как называется, день Господень, церковь отнимается от земли, а день один. Почему? Здесь Павел и говорит, чтобы этот день не застал вас как тать. Один день, не будет двух дней. Человеческих много. Вот день суда над первым миром, сколько дней продолжался, дождь шел, сколько? 40 дней и 40 ночей. Это был день суда над первым миром. Но это был не человеческий день. Потому что когда речь идет о дне Господнем, это день, но это Господень день. Он не равен нашему человеческому дню. И вы помните примеры, когда написано, что в день, когда Ной вошел в ковчег, пришли воды потопа на землю. Так было два дня или один? И в день, в который Лот вышел из Содома, пролился дождь огненный и черный. Так было два дня или один? Один. Но начало дня и продолжение дня. И здесь нет никакого противоречия. Мы на суд не приходим. Когда трубит последняя труба, возвещающая, то начинается суд над миром, а для нас это время оторваться от земли, оказаться с Господом. А день один. Петр об этом говорит. Ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так говорит, как та ночь. И вот мы читаем, Павел говорит, Петр раньше говорил вам, ожидающим и желающим, желающим пришествия дня Господня. То есть я понимаю, этот день суда я его буду желать. Зачем? Я желаю не суда, я на него не прихожу. Но это один день. И вы помните, Малахию читаем, я буду кончать уже без 15. Вот приходит день, пылающий как печь. Помните эту последнюю главу? И все поступающие нечестиво и надменно будут как солома, и попалит их грядущий день. А для вас, благовеющий пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Один день. Ну а для одних это грозный судья, как мы привыкли слышать. А для других это Спаситель, который оправдал нас. Поэтому о временах же и сроках нет нужды писать вам, братья. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Подобно как мука родами постигает имеющие в чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. То есть если во тьме, то останетесь на этот день. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. И так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и шлем надежды спасения. Ну, до этого места я дальше читать не буду, для этого будет следующий разбор, если Господь позволит. А сегодня пусть Господь нас благословит, пусть в наш разум вложится то, что я хотел сказать сегодня о воскрешении мертвых. Может быть, для кого-то это не важно, но почему-то мне положилось на сердце. Расставить эти точки, но уже захотите понимать, как вы понимаете, ну понимайте, я ж вас не перебежу. Если уже за эти полтора часа не переубедил, то и дальше не переубежу, пожалуйста. Но все-таки хотелось бы, чтобы... Вы знаете, какая бы ни была ложь, важна или не важна, но на ложь. И там не будет благословения. Пусть Господь нас всех благословит, и пусть милость Божия будет с нами. Аминь.